Глава шестая, часть вторая. Что происходит? Это какой-то прикол или Романовская реально сошла с ума? Я знаю ее чертову уйму времени. Она, конечно, та еще любительница веселья, но таких закидонов видеть еще не приходилось. Естественно, на первой же перемене меня из кабинета выдернула Лопухина. Именно она сейчас стояла напротив с озадаченным и озабоченным выражением лица. В принципе, это было ожидаемо. Если бы мой друг начал вести себя настолько же странно, я бы тоже занервничал. Наверное, и одного урока не выдержал бы. К примеру, я бы извелся полностью, приключилось такое бы с Настей. Черт, Настя. Мой единственный по-настоящему близкий человек. Я, конечно, дал себе зарок по минимуму пересекаться с ней ради ее же блага, но... Надо связаться с Настей и обсудить случившееся. Может, она сможет найти объяснение произошедшему? Нет, сама суть-то ясна. Я сделал дочь ликвидатора псиоником. Ужас. Даже думать об этом хреново. Не то, чтобы говорить слух. Но почему Ангелина все же настолько резко вдруг впала в детство? И это непонятная история с какими-то голосами в ее башке. То, о чем она говорила до того, как сиганула в окно, тоже вопросики остались. А разумных ответов от Романовской сейчас точно не добиться. Слушай, откуда мне знать? Может, у нее заскок какой-нибудь приключился? У вас же, у девчонок, бывают заскоки. Не с той ноги, может, стало, сон плохой, звезды сошлись, не знаю. Ничего себе, не с той ноги смеешься? Ты посмотри на нее, Антон! Мы с Лопухиной одновременно обернулись в сторону, где находилась Ангелина. Она как раз в это мгновение присела на скамейку возле одноклассницы, даже не помню, как зовут бедолагу, и настойчиво просила подарить ей заколку в виде бабочки. Одноклассница выглядела растерянной и даже напуганной, потому как не понимала, что это за номера со стороны самой известной стервы школы. Мне кажется, бедняжка искренне думала, будто Лина сейчас издевается, но в каком-то особо изощренном виде. «Она похожа на форменную сумасшедшую», — сделала вывод Лопухина. «Честное слово, настоящая городская сумасшедшая». И главное, с Варей сложно поспорить в данном случае. Я бы сказала то же самое. «Может, что-то произошло после бала?» Лопухина посмотрела на меня внимательно, с намеком. «Мол, Антоша, расскажи, как есть. Я все пойму. Мне можно доверять. Мы ведь все тут опупенные друзья». «Вообще ничего. Приехали домой, она даже ужинать не стала. Сразу ушла спать. А утром вот это все началось». Я в ответ смотрел на Варю искренним чистым взглядом. «Ага». Нашла дурака. Конечно, случилось. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Но рассказать, извини, не могу. Во-первых, это погубит меня, потому что не особо я доверяю бенефициарам и их деткам. Даже несмотря на то, что отец Вари упорно демонстрировал мне симпатию во время нашей с ним случайной встречи в саду. Это пока он считает меня племянником Романовского. Симпатия имеет место быть. А если всплывет правда? Хотя, может, как раз наоборот. Тогда я буду симпатичен ему еще больше, в роли ручного псионика, например. Полезный домашний питомец. Во-вторых, после того, как скроется правда, придет ликвидатор и оторвет мою голову к чертовой матери. «Эй, Лермонов!» Мы с Лопухиной одновременно обернулись в сторону, откуда прилетел оклик. В дверях кабинета стоял Бутурлин. Его, кстати, на первом уроке не было, и я даже не обратил внимания. Выглядел Макс не очень хорошо. Такое чувство, будто он не спал несколько ночей кряду. «Его только не хватало», — протянула Варя. В принципе, был с ней полностью согласен. Я вообще забыл и про бал, и про наследника, и про наш спор. Вот точно не до него. Ночные приключения переплюнули сразу все. Романовская даже в этом вопросе ухитрилась выйти на первое призовое место. Долбаная эгоистка. Одноклассники, заметив появление Бутурлина, моментально притихли. Естественно, все уже знали, чем закончился вчерашний праздник. Некоторые вообще видели представление, устроенное великой княжной лично. Естественно, всем теперь до одури было интересно, как поведет себя Бутурлин теперь. Надо признать, вчера он точно не был героем. «Не радуйся!» — заявил Макс, едва только подошел ближе. «Хотя, могу сказать точно, я вообще ни разу не выглядел ни радостным, ни счастливым. Откуда у него подобные мысли, не знаю. Еще не все пункты из списка выполнены. Всего лишь только два». «Слушай, Бутурлин, я понимаю, твое самомнение раздуто до немыслимых размеров. Ты искренне веришь, будто мне делать нечего, только о тебе и думаю все время. Со вчерашнего вечера твоя фамилия не всплывала в моей голове вообще ни разу. Не появись ты сейчас в классе, так и не всплыла бы. Я тебя услышал. Все? Успокоился?» «Спор будет считаться выигранным, если ты выполнишь все пункты». Макс меня будто вообще не слышал. Такое чувство, что он больше говорил это себе, чем мне. Типа успокаивался. «Давай не затягивай с остальным. Помнишь про яхту? Предлагаю приступить к этому пункту прямо сегодня». В классе моментально наступила полная, абсолютная тишина. Оно, конечно, и до этого все присутствующие упорно напрягали слух, дабы расслышать каждое слово нашего разговора, а теперь и подавно. Ничего себе, какие события намечаются. Только вчера одно представление состоялось, а тут уже следом очередной цирковой номер подвезли. «Ты ненормальный?» — поинтересовался у Бутурлина с такой интонацией, будто данный вопрос точно не вызывает никаких сомнений. «Конечно, ненормальный. Сегодня? Ты как это представляешь?» «Обычно», — Макс усмехнулся, — «яхта уже готова. Стоит на причале, дело за малым. Собраться после уроков и отправиться туда. Слышь?» «Вообще, я прекрасно понял. Меня в данную минуту, грубо говоря, берут на слабо. Соответственно, азартного желания доказать что-то я не испытывал после слов Бутурлина. Но в одном он все-таки прав. Зачем затягивать? У меня столько всякого дерьма сейчас навалилось, что, в принципе, я и сам не против разделаться с этим спором побыстрее. Скинуть хотя бы одну проблему. Потому что список проблем нереально огромный. Сегодня Романовский обещал вечер посвятить мне. Не в смысле семейных посиделок, это совсем уж, а насчет родителей. Я ведь выполнил условия нашей договоренности. Вон, Романовская сидит. Живая, практически здоровая, да, с великим прибабахом, но всяко лучше, чем если бы девчонка двинула кони. Соответственно, после беседы с ликвидатором, думаю, жизнь вполне может заиграть новыми красками, которых и так сильно-то до хрена. Дальше. Псионик, спасенный мною. С ним тоже надо непременно поговорить. И о том, как он вернулся, и о том, зачем он вообще полез в дом ликвидатора. Идея изначально попахивает самоубийственным идиотизмом. Потом Ангелина. Сегодня она похожа на ребенка, но уже завтра могут начать проявляться ее способности. Я уже заранее представляю, насколько весело мне будет. Великая княжна. Да, Елизавета мне помогла. В знак благодарности за спасение. Но прежде чем вернуться во дворец, я пообещал ей, что мы будем видеться и дружить. Правда, не знаю, как вообще это может выглядеть, но княжна сказала, возьмет все на себя. Мать. Но тут много упирается в то, что сегодня вечером расскажет Романовский. Свинцовая пыль. Да, события сейчас крутятся с безумной хаотичной скоростью, но об этом я не забыл. Планирую вечером, когда ликвидатор, наконец, уделит время для спокойного нормального разговора, опять обсудить эту тему. Мало приятного знать, что существует некая субстанция, способная убить псионика. Настя. Настя — это самая большая проблема. В том смысле, с одной стороны, я не хочу, чтобы она выезжала или исчезала из моей жизни, Мысль, что эта девчонка где-то рядом, греет мне сердце. Но с точки зрения безопасности я должен сделать все, чтобы Настя из столицы исчезла. И это лишь список лично моих забот. Я не беру в расчет ликвидатора с его планами. Там тоже дохренище дел. К тому же, если я быстро разберусь со спором, то получу возможность свидания с Морозовой. Эта рыба бесцветная ходит по-прежнему отдельно ото всех и ведет себя никак. К ней ни с какой стороны не подступишься. Бутурлин, ну опять же посмотрим, к чему приведет мой выигрыш. Потому что проигрывать я точно не собираюсь. Шереметьев уже без пяти минут, мой друг. Головин, как и Морозова, держится в стороне. В общем, наверное, так действительно будет лучше, не затягивать со спором. Тем более, до вчера, до встречи с Романовским, временем предостаточно. Я согласен. Давай сегодня сразу после уроков. Отлично! Бутурлин снова усмехнулся, а затем прошел в сторону своего места, где уже сидели Шереметьев и Головин. Ты дурак? — тихо спросил Лопухина. — Зачем согласился? Это же очевидно. Макс вчерашнего позора тебе не намерен прощать. Он точно приготовил какую-то подставу. Я Максюшу знаю с детства. Ты вчера капитально задел его гордость. — Ну, ничего. Я посмотрел снова в сторону Ангелины. Романовская, наконец, получила столь желанную заколку и сидела теперь счастливая до одури. Посмотрим, что там Максюша придумал.